он, пожалуй, и совсем опустился бы. Теперь, пока ремонтировали их дом, супруга Каймакама с детьми находилась в Испарте, а Халиль Хельмиэфенди жил в здании управы. Хуршит советовал своему господину располагаться на ночлег прямо в канцелярии, но тот счел это неудобным и распорядился прибрать в соседней комнатушке, служившей кладовой, и там поставить койку. В первую ночь, оставшись в одиночестве в своем новом обиталище, Каймакам почувствовал себя ужасно бесприютным. На душе было сиротливо и неспокойно. Несколько раз он просыпался от каких-то звуков, напоминавших ему стоны жены, и, не находя никого рядом, пугался. Спустя несколько дней он стал просыпаться уже по совсем непонятным причинам. Наверное, так просыпается мельник, когда вдруг останавливается мельница. Началось со странных пробуждений, а затем пошли и другие странные перемены в его жизни. По вечерам в своей каморке, где были свалены фонарики для иллюминации, флаги и прочий ненужный хлам, хранившийся только потому, что еще не составили акта на списание, он съедал ужин, принесенный ему Хуршидом из ближайшей харчевни, а потом отправлялся в кофейню или же в аптеку Аванеса и засиживался там допоздна. Для него это было величайшей переменой, началом совершенно новой жизни. К себе в каморку он возвращался поздно, но спать не ложился, а читал сентиментальный роман «Под липами», который ему весьма настойчиво рекомендовал Аванес. Примечание. «Под липами» — популярный в середине XIX века роман французского писателя Альфонса Карра, 1808-1890. Конец примечания. Когда же аптекарь, большой знаток и любитель литературы, сказал ему, что роман этот перевел в бытность свою курсантом военного училища сам Махмуд Шавкет-паша, которого как раз недавно убили, Каймакам стал читать его с еще большим увлечением. Примечание. Махмуд Шавкет-паша, 1856-1913, известный турецкий политический и военный деятель, один из руководителей Младотурецкой революции 1908 года, командовал Македонской армией действия, свергшей в 1909 году султана Абдулла Хамида II. В январе 1913 года был назначен великим визирем, но в июле убит противниками младотурецкой политики, ориентированной на союз с Германией. Конец примечания. Дойдя до очередной любовной сцены, Халиль Хельмиэфенди приговаривал: «Смотри-ка ты! Он и в самом деле знал толк. Вот же не повезло бедняге!» И слезы сострадания невольно навертывались ему на глаза и, скатившись по щекам, застревали в бороде. Глава 4. Девушка-болгарка или падшие из Канзанлыка. С Каймакамом, предшественником Халиля Хельмиэфенди, произошла в Сарапынаре скандальнейшая история, в которой была замешана девушка-болгарка. Хотя этому развратнику по имени Нусрет распоряжением Министерства внутренних дел Его Величества проживание в Сарапынаре было запрещено, и он вынужден был покинуть город. Однако избавиться от болгарки, несчастья и позора уезда оказалось невозможным. Халиль Хельмиэфенди, который являл собой образец осмотрительного администратора, однажды не выдержал и написал донесение, адресованном Мутасарифу, следующее.